Глава 13. «Проклятие! Вот почему я такой порядочный?» – воскликнул Стивен, опуская пистолет. «Что вы, коми, за люди такие? Ты же увидел в зеркале, что я целюсь тебе в спину. Почему не схватился за свой револьвер и вообще даже в лице не изменился? Ты что, железный?» – с горечью произнес он и сплюнул от досады. «Ты правда думаешь, что смог бы меня убить?» – спросил я его с легкой улыбкой, хотя внутри у меня бог знает, что творилось. Заледенел весь, ведь реально прошел по краю. Будь Стив чуть решительнее, и все, уноси готовенького. Нет, нафиг мне не нужны такие приключения. Если уж ввязываться в авантюры, то только с людьми, которым доверяешь, и никак иначе. Вот и сейчас строю из себя крутышку, а самому тошно от осознания, что лох я позорный, и по-другому меня не назвать. Тем временем, пока я предавался этим размышлениям, Стивен собрался с мыслями и ответил. «Теперь не уверен, хотя до этого думал, что ничего сложного». Я спокойно развернулся, посмотрел ему в глаза и произнес. «Не делай так больше. Ни к чему это. Помоги вытащить нужного мне человека. И если не захочешь больше иметь со мной дел, просто скажи. Пойму и приму как должное, без претензий. Но если еще раз направишь на меня ствол или наймешь кого-то по мою шкуру, просто умрешь. Гарантирую». Сложно было смотреть как бы сквозь него, не мигая, но я справился. И Стивена явно проняло. Потому что в какой уже раз он выругался, пробормотал что-то вроде «чертов комми», немного помолчал и ответил. «Договорились. И извини, больше это не повторится. И от слов своих я не откажусь». «Ну вот и хорошо. Тогда ответь еще на один вопрос, да и продолжим наши дела. Ты с семьей живешь?» Тот недоуменно посмотрел на меня, пожал плечами и ответил. «Ну да, у меня жена и двое детей». «Тогда скажи, как ты в таком виде заявишься домой? Ты же на маньяка похож». Стивен действительно был весь в крови, будто в ней купался. Честно сказать, я тоже, хоть и старался не испачкаться, но уделался не слабо. Главное, почему-то только сейчас обратил на это внимание, когда мы уже готовы покинуть это место и забыть, как страшный сон. Странно, ведь опытный же уже, после приключений во Франции. Стивен оглядел себя, насколько мог, и пробормотал. «Вот же поганая натура. Даже после смерти нагадил». Это он про главаря банды. Если охраннику он просто засадил нож в сердце, притом без всяких эмоций на лице, то главарю с наслаждением перехватил горло. Да так неудачно, что попал под фонтан крови. Странно, что мы оба в зоопарке забыли об этом недоразумении, и хорошо, что вспомнили хотя бы сейчас, до того, как уехать. Мы перерыли особняк от подвала до чердака в поисках подходящей одежды, и, как ни странно это прозвучит, нашли и даже обоим на выбор. Проблема была в том, что одежда с охранников и их босса совершенно не подходила. Стив сам по себе худощавый и относительно невысокий, а я вообще еще пацан и тоже не отличаюсь высоким ростом. Вот мы и расстроились поначалу. Но во время поисков в одной комнате второго этажа нашли целые залежи одежды разных размеров, притом выглаженные и подготовленные к употреблению. Не могу сказать, для чего бандитам понадобился подобный гардероб, но прибарахлился я здесь знатно. Подобрал сразу три подходящих мне костюма, десяток рубах и две куртки. Я бы и обувь не постеснялся взять, но ее здесь не нашлось. Конечно, я тут же переоделся в чистое, предварительно помывшись под душем. Стивен сделал все тоже чуть ли не точь-в-точь, бурча при этом что-то о чокнутых комми, но как бы там ни ворчал, а вещей прихватил даже больше моего. Если у меня все поместилось в один чемодан, то он нахапал сразу два, притом набил их битком. Видя мое удивление, он пояснил, что всегда хотел хорошо одеваться, а возможности не было. Вот его и обуяла жадность. В принципе, понятно, если не брать во внимание, сколько у него теперь денег. Но это ладно, его дела. Я эту одежду брал, потому что она пошита здесь, по местной моде, и я в ней не буду особо выделяться из толпы, только по этим соображениям тарился. Если что-то можно получить на халяву, то зачем тратить деньги? Когда мы закончили все приготовления к отбытию, у меня остался только один вопрос, который я и задал Стивену. «Все вроде неплохо идет, только непонятно, куда нам пристроить машины с добычей. Хотя бы на какое-то время». Стивен с удивлением на меня посмотрел, на секунду задумался и ответил. «Есть одно место, где нам будут рады. Да и вопросов задавать не станут, а за сохранность имущества можно будет вообще не переживать. Поедем к моему кузену. У него свой дом, там есть где спрятать машины». Я только плечами пожал. Кузену так кузену. Выбора-то в целом нет. Не обзавелся я здесь пока надежной базой. Не до того у меня было. Перед тем, как выпускать девчат, мы перегнали наши автомобили к калитке у черного хода. Я быстро перекидал трофеи из машины, на которой мы сюда прибыли, и загнал ее в гараж. Там обильно полил ее бензином, чтобы огонь уничтожил все следы с гарантией. После этого мы освободили девчат, и когда они убежали подальше, подожгли машину и уехали. К этому времени уже рассвело, и гарантировать, что нас никто не видел, было нельзя. Поэтому повязки, закрывающие лица, и банданы мы сняли, только отъехав от особняка километров на 5. Улицы в это время были пустые, и мы довольно бодро помчали к нашей, мне пока неизвестной, цели. Благодаря Стивену, который хорошо знал свой город, ехали мы главным образом по более свободным дорогам, изредка ненадолго выезжая на улицы с интенсивным трафиком, несмотря на время суток. Кузен Стива жил довольно далеко за городом, и добирались мы до него больше 2 часов. Квартал, куда в итоге мы приехали, напомнил мне коттеджные поселки 90-х в Подмосковье. Нет, не пафосными особняками, а планировкой, участками в 10-12 соток и, если можно так сказать, духом этого места. Тихий, спокойный и даже уютный поселок. Дом родственника Стива был на окраине в очень живописном месте, рядышком с небольшой рощей и вытянутым под кувообразным озером, которое к нашему прибытию было окутано густым белым туманом, будто пушистым покрывалом. Мужика, к которому мы приехали, звали Майклом, и своими габаритами он удивил даже меня. 2-метровый амбал, по-другому его назвать сложно. Зачастую люди с таким ростом не отличаются шириной плеч или слишком уж богатырскими размерами. Майкл был исключением. Мало того, что высоченный, так еще и в плечах касая сажень. Притом у него не было ни капли лишнего жира. Машина, что тут еще сказать? При всем при этом диссонанс вызывало его очень интеллигентное лицо, украшенное небольшой ухоженной бородкой и несуразными очками с круглыми линзами. Неоднозначный персонаж, так мне подумалось при знакомстве. Встретил он нас по-доброму, можно даже сказать, что с радостью. В Стивена вцепился мертвой хваткой и грозил задушить его от избытка чувств. Оказывается, они хоть и жили чуть ли не в одном городе, но не виделись уже больше года. Странные люди, как по мне. Сейчас этот здоровенный мужик вел себя как дитё малое, чуть не подпрыгивая от радости, да и Стивен был такой же. Если бы у нас было побольше времени, я бы, может, и не обламывал им радость встречи, а так пришлось напомнить о себе. Друзья, простите, что влезаю и мешаю вам насладиться встречей, но у вас еще будет время пообщаться, а у нас сейчас со временем туго. Они оба чуть ли не в унисон одновременно тяжко вздохнули, и Стивен произнес: «Что же у нас за жизнь такая? Даже с близким человеком некогда по душам поговорить. Ладно, Майкл, нам надо кое-что оставить у тебя на хранение. Одну машину и груз из второй. На улице сложить нельзя, нужно помещение. Да такое, чтобы дети туда при всем желании не добрались. Это дорогой и опасный груз». Здоровяк как-то внимательно смотрелся в лицо Стивена и спросил: «Влез в неприятности?» «Нет, скорее решил главную свою проблему», — ответил Стивен с улыбкой. «Но об этом позже расскажу. Сейчас и правда со временем беда. Да, еще момент. Половина груза принадлежит Алексу. Имею в виду, если вдруг он приедет без меня». Здоровяк только кивнул и пошел открывать гараж, пристроенный к дому. Там у него стояли сразу 2 автомобиля вроде наших, которые он переставил на улицу. Закончив, он с улыбкой произнес, указывая рукой на гараж: «Пользуйтесь. Моя помощь нужна при разгрузке?» Когда мы покачали головами, он добавил: «Тогда пойду накрою стол. Без завтрака я вас все равно не отпущу, как бы вы там ни спешили». Машину Стивена мы загнали в гараж, не разгружая, а мою освободили полностью. Сейчас без колес не обойтись, если, конечно, мы хотим успеть везде и всюду. Стивену ведь нужно на работу. Никого не волнует, что он ночь не спал. Да и мне придется дождаться освобождения Абрама Лазаревича и встретить его возле участка, в котором он закрыт. Не нравится мне ситуация с ним. Мало ли кто еще попытается его перехватить. Вот и надо подготовиться и постараться избежать неожиданностей. Завтрак мы заглотили чуть ли не на ходу и уже в машине обговорили план действий. Стивен порекомендовал мне заглянуть в детективное агентство, адрес которого он мне дал, и нанять нескольких сотрудников, способных нас прикрыть, в случае, если недоброжелатели будут ждать Абрама Лазаревича возле участка. По словам Стивена, при любом раскладе информация об освобождении дойдет до заинтересованных людей заранее, и этого никак не избежать. А нанятые детективы смогут хотя бы отсечь хвост и дать нам возможность затеряться. Дальше уже будет проще, а вот момент выхода на свободу – это действительно шанс для врагов Абрама Лазаревича на его устранение или захват. Тут уж в зависимости от того, что им вообще нужно. Обговорив основные наши действия по освобождению, хотя там и обговаривать-то нечего, все по большей части зависит от Стивена, мы перешли к разговорам о жизни. Просто Стивен спросил, чем я в принципе планирую заниматься в Америке. Вот я и выдал ему идею о точках быстрого питания, на которую он поначалу отреагировал ожидаемо. Типа, провально это дело. Таких точек много. Когда же я объяснил ему суть самой идеи и связанные с ней нюансы, он задумался. А пока он размышлял, я невольно начал жаловаться на жизнь. Дел впереди, вагон и маленькая тележка. Мало того, что надо решать проблему с получением американского гражданства и, как следствие, паспорта, так еще и надежного человека непонятно где взять. Притом не простого, а квалифицированного, чтобы он потянул руководство будущей корпорации. А то, что она у меня будет и успешная, я не сомневаюсь ни грамма. Стивен с интересом выслушал мои стенания и со смешком произнес. «Мне другой раз кажется, что ты надо мной издеваешься или манипулируешь мной, как сам хочешь». Я с непониманием на него посмотрел, а он продолжил. «С гражданством и паспортом я помогу. Тут проблем не будет. Есть ходы и выходы, как сделать это быстро и недорого. Относительно, конечно. А по поводу управляющего поговори с Майклом. Если он сам не захочет, все-таки у него неплохая работа, то, может, посоветует кого-нибудь из знакомых или друзей. У него неплохое образование, он экономику и право изучал». Охренеть и не встать. Я голову сломал, пытаясь понять, как подступиться к вопросу о местном гражданстве, без которого делать большие дела здесь архисложно. А выходит, все просто. Нужно иметь знакомого полицейского, и все, дело в шляпе. Не удержался и все это вывалил на Стивена. Тот посмеялся и ответил. «На самом деле непросто. Тут звезды так сошлись, что в нужных местах есть люди, с которыми я когда-то учился. А так пришлось бы побегать, и не факт, что даже с деньгами получилось бы быстро». В таких вот полезных разговорах и прошел наш путь. Остановились мы на дороге дважды. Сначала возле побережья залива, где я по совету Стивена избавился от своего револьвера, выкинул его в воду вместе с глушителем и остался с одним трофейным браунингом. А второй раз, чтобы купить атлас дорог страны и карту Нью-Йорка. Я сам себя отругал, что не сделал этого раньше. Ведь при моей-то памяти нет проблем изучить ее быстро, так хотя бы ориентироваться смогу не на ощупь. Собственно, так как за рулем сидел Стивен, я успел к прибытию на место в подробностях рассмотреть и запомнить эту самую карту. Напоследок, перед тем, как расстаться, Стивен на всякий случай продиктовал номера своих телефонов, рабочего и домашнего, и назвал время, когда лучше звонить. Когда он покинул машину и ушел на работу, я пересел за руль, и хоть спать мне хотелось зверски, решил сразу ехать в детективное агентство. Нужно в первую очередь решить вопрос с подстраховкой, все остальное терпит. Ехать было недалеко, и уже минут через 20 я общался с каким-то тусклым, невзрачным мужиком, который попросил называть его просто Джоном. Он сразу сказал, что если бы не звонок Стивена, он даже разговаривать не стал бы с человеком моего возраста. А так он выслушал, чего я хочу от нашего сотрудничества, и уточнил день, когда мне понадобятся услуги его людей. Узнав, что я сам пока этого не знаю, но предполагаю, что люди нужны будут уже сегодня, он просто назвал сумму, и, надо сказать, немаленькую. $5000 – большие деньги. И, несмотря на сорванный куш, меня прямо реально жаба давила платить такую сумму за пустяковую, как по мне, работу. Но делать было нечего, пришлось раскошеливаться. Решив здесь свои дела и договорившись, что я позвоню, когда станет точно известно, куда и к которому часу прибыть людям, задействованным в операции, я отправился в ближайшую кафешку пить кофе. Бессонная ночь давала о себе знать, и меня буквально вырубало на ходу. Кофе не особо помог, поэтому прямо из кафешки я позвонил Стивену и уведомил его, что подъеду к его работе, припаркуюсь где-нибудь поблизости и буду ждать вестей в машине. На его вопрос, зачем такие сложности, ответил как есть, что я прямо на ходу засыпаю и очень не хочу проспать нужный момент. Он посмеялся и пообещал разбудить, как только появится какая-то ясность в нашем с ним деле. Казалось, только глаза закрыл, как меня начали тормошить за плечо. Мало того, что я не закрылся в машине, так еще и не слышал, как Стивен дверь открыл. Конкретно меня вырубило. Он, в отличие от меня, выглядел бодрым и полным сил. Убедившись, что я пришел в себя и способен воспринимать информацию, он начал рассказывать. «Друга твоего отпустят сегодня в 2 часа дня. Умеете вы создавать сами себе проблемы. Дело, по которому его закрыли, яйца выеденного не стоит. И любой грамотный адвокат решил бы вопрос с освобождением в течение нескольких часов. Нанятый вашим консульством специалист вместо защиты своего подопечного все делал для того, чтобы усугубить его положение и затянуть разбирательство на как можно больший срок. Странно это, не находишь? В общем, чтобы твой друг поскорее вышел на свободу, мне пришлось дать нужному человеку $500. Поэтому и получилось так быстро решить вопрос. Я подумал, что нормальные деньги за то, что его отпустили бы сегодня, а не завтра. Да, конечно. Сразу же ответил я, одновременно доставая бумажник, чтобы компенсировать понесенные им затраты. «В каком участке он находится? Я успею доехать? Надо же еще в детективное агентство позвонить. И вообще, который час?» Стивен рассмеялся и ответил. «Ну ты, конечно, прям засыпал вопросами. Ехать никуда не надо. Он через дорогу участок, из него он и выйдет. В агентство я позвонил, и их люди уже здесь. Время сейчас 13:40. Я просто не стал тебя будить раньше времени. Решил дать поспать». «Нифига себе новости. Вот это я поспал. Все-таки молодой растущий организм не приспособлен пока к подобным передрягам. Вот и сдался. Договорились со Стивеном встретиться завтра вечером у его кузена, где мы оставили свое добро, и он ушел дальше работать. Я же немного отъехал от участка, нагло развернулся посреди улицы и припарковался прямо напротив входа в полицейский участок. Рисковал, конечно, что меня здесь нахлобучат, но это оправданный риск. Просто там, где можно парковаться рядом с полицейским участком, все места были заняты, и часть из них совсем не служебными машинами копов. Подозреваю, что там запросто могут быть недруги, вот и решил рискнуть. Не прогадал. Никто ко мне не подошел, и минут через 10, может 15, когда я уже весь извелся, двери наконец открылись, и на крыльце появился Абрам Лазаревич. Никогда еще не видел его в таком виде, весь помятый, какой-то осунувшийся. Совсем не похожий на того жизнерадостного мужика, которого я знал. Ему явно не пошли на пользу американские застенки. Похоже, тяжело пришлось. Как только он появился в дверях, я вылез из машины, замахал руками и прокричал: «Быстрее садитесь в машину!» Надо отдать ему должное, он не медлил ни секунды. Мгновенно сориентировался и стремительным шагом прямо рванул к автомобилю. Минута не прошло после его появления, как мы тронулись с места. И мне сразу пришлось с визгом резины разворачиваться, подрезая ехавшую по улице машину. Просто заметил, как при виде Абрама Лазаревича из припаркованного дальше по ходу движения автомобиля вышли два одинаково одетых человека. Вот и решил от греха подальше сразу же уносить ноги. Эти два товарища, что покинули припаркованный автомобиль, тут же стали грузиться обратно, а я в это время с улыбкой произнес: «Никак вас нельзя оставлять без присмотра. Так и норовите сразу в тюрьму сбежать. Наверное, чтобы отдохнуть?» Абрам Лазаревич поддержал игру и ответил: «И я рад вас видеть, Саша. Вы правы, вот только такой отдых мне уже не подходит. Старею, наверное. А что за странные маневры ты совершаешь? А вы посмотрите назад. Вам не кажется странным, что такие же маневры совершает еще один автомобиль?» Абрам Лазаревич при этих словах нахмурился, оглянулся и тут же, расслабившись, произнес: «И что ты кипишуешь? Это машина из нашего посольства. Скорее всего, товарищи прознали, что меня выпускают, вот и приехали встретить. А ты их опередил и меня похитил». Все это он произнес уже откровенно улыбаясь. Я не стал улыбаться в ответ, а начал рассказывать ему все, что узнал от Стивена, начиная с надуманного повода, по которому его закрыли, и нанятого консульством адвоката, который старался усугубить его положение, и заканчивая тем, благодаря кому и как его освободили. По мере моего рассказа, все веселье Абрама Лазаревича ушло, будто его и не было. Когда я, наконец, закончил говорить, он негромко произнес, чуть не пропел: «Вот оно как оказывается! А я все понять не мог, откуда ветер дует. Ну, ничего, разгребем все и объясним им, кто тут главный». В это время сзади послышался грохот, и я даже охренел слегка, когда увидел в зеркало заднего вида, как консульский, как выяснился, автомобиль столкнулся с непонятно откуда взявшимся грузовиком. «Похоже, не зря с меня срубили такие деньги. Оно того стоило». Абрам Лазаревич тоже оглянулся. Потом как-то остро посмотрел на меня и спросил, мотнув головой в сторону аварии: «Твоя работа?» Не стал отпираться. Кивнул ему и сказал: «Перестраховался немного. Ничего более». «Похоже, нам с тобой есть о чем поговорить», — сказал он, хмыкнув. «Но это позже. Сейчас нам надо ехать к моим родственникам, чтобы я мог переодеться, помыться. Да и деньги нужны срочно. А взять их больше негде. Не думаю, что мои вещи меня дожидаются в отеле, раз так все закрутилось». Так и хотелось мне сказать ему, что дурость не лечится. Похоже, после заключения он вообще думать перестал. Вместо этого я спросил: «А вы уверены, что вас там не будут ждать ваши противники?» «Не уверен, но и выхода другого не вижу», — ответил он даже с какой-то злостью. «А в чем, собственно, проблема? Если только в чистой одежде и деньгах, то это решаемо. Что, я вам не помогу, что ли?» Абрам Лазаревич скривился и ответил. «Сомневаюсь я, что у тебя денег хватит. Мне только звонки в Европу обойдутся в сумасшедшие деньги, а еще одежда. В общем, придется ехать к родне». «Абрам Лазаревич, давайте не будем горячиться. Сейчас поедем в отель, где я остановился. Он, кстати, недалеко от консульства. Снимем вам номер, вы помоетесь, там постирают вашу одежду, чтобы было в чем по магазинам пройтись. Оттуда же и звоните, куда вам надо. А о деньгах не думайте, выделю вам, сколько будет нужно». Он как-то странно на меня посмотрел и спросил строгим голосом. «Александр, вы меня удивляете. Вы что, ограбили кого-то? И, кстати, откуда у вас автомобиль?»